Я иду на ум. Дом быта занимал несколько этажей отдельно стоящей высотки в центре города. Зойка, отработав с 7 утра в интернате, приезжала сюда сначала на электричке, а затем на трамвае к 2 часам дня. Поднималась по широкой щербатой лестнице, входила в стеклянные двери, миновала 2 конуры, слева и справа, где сидели обувщик и жестянщик, и попадала в широкий холл. На 1-м этаже за такими же стеклянными дверями находились парикмахерская, женский и мужской залы, прокат техники, от утюгов до велосипедов и огромная прачечная. Чтобы попасть в ателье по пошиву и ремонту одежды, ей нужно было пробежаться вверх по широким ступенькам до 2-го этажа. Этот небольшой путь доставлял Зойке истинное удовольствие. Проходя мимо обувной мастерской, она втягивала носом запах кожи, краски и клея. Прачечная пахла триалоном и хлоркой. Из дверей проката несло техническим маслом и жженой материей, а возле парикмахерской она замедляла шаг и набирала полную грудь чудесного воздуха. Терпкие, щекочущие ноздри ароматы лаков и одеколонов мешались с парами химической завивки. Зойка была уверена, как только она начнет резать волосы и подстригать ногти за деньги, а не перед зеркалом в интернатском туалете, жизнь можно считать прожитой не зря. Раз зимой Макарова поскользнулась на нечищенной ото льда лестнице дома быта и больно шмякнулась на копчик. Пытаясь собрать себя в кучу, вдруг обнаружила, что у старого серенького сапожка отлетела подошва. Причем отлетело так, что в зияющей дыре показались пальцы и пятка, обтянутые драными хлопковыми чулками. Матюгнувшись, она подобрала подошву и доковыляла до будки обувщика Наума, которому всегда приветливо кивала перед началом рабочего дня. «Простите, у вас не найдется какого-нибудь ненужного шнурка?» — смущенно пролепетала Зойка. «Привязать подошву». «Привязать?» Наум улыбнулся одними глазами. «Вы шутите?» «Вы потеряете ее снова ровно через 2 шага. Снимайте сапог, я починю». «Но у меня нет денег», — пожала плечами Зойка. «Да и если я отдам сапог, то останусь босая, ведь мне еще работать до 6, а потом бежать к преподавателю». Наум поднял очки на плешивый лоб и осмотрел Зойку. Она балансировала, как цапля, на одной ноге, худая, в задрипанном клетчатом пальтишке и сером пуховом платке, туго замотанном вокруг лица. В зеленых глазах стояли слезы. Из пикантного носика текли сопли, которые она растирала шерстяной варежкой. — «Какой у вас размер стопы?» — спросил Наум. — «Не знаю», — всхлипнула Зойка. «Давайте сюда вашу ногу, я померю», — скомандовал обувщик. Зойка с ужасом замотала головой, вспомнив о дырах на чулках. Наум все понял, повернулся к полкам с готовой обувью и протянул ей бордовые лаковые туфли. «Переобувайтесь», — приказал он, — «и не капризничайте. Пока поработаете в этих туфлях, а к вечеру я починю ваши червячки. Бесплатно». Зойка всхлипнула, повернулась к Науму задом, воровато сняла сапоги и всунула стопы в великолепные туфли. Они оказались чуть большеваты, но зато уместили в себя сползшие толстые чулки. Поднявшись в ателье, Зойка демонстративно топнула каблучками и даже отбила нечто похожее на чечетку. «Ого! Ты чё, Зык, разбогатела?» — спросила ее толстая закройщица. — «Это Наум мне выдал, пока мои сапоги в ремонте», — похвалилась Макарова. И тут коллектив из 4 баб дружно запел мелодию мажорной гаммы вверх и вниз. «Я иду на ум, до ре ми фа соль, я сошел с ума, соль фа ми ре до». «Наум! Надо же так назвать ребенка!» — засмеялась Зойка. «А чё? Классическое еврейское имя!» — ответили швеи. В нее словно ударила молния. Зойка не оставляла желания выйти замуж за еврея. Но таковые после Аркашки на пути больше не попадались. Она вспоминала теплые лучистые глаза Наума, лысую голову, справа и слева обрамленную черными остатками кудрей, красивые пальцы с въевшимся в кожу кремом для обуви. Наум выглядел лет на 50, а может, на 25. Он был из серии людей, которые рождаются стариками и умирают, не изменившись. Вечером Зойка спустилась в его будку и захлопала от радости. Облезла еще утром. Измочаленные сапоги теперь выглядели новыми. С толстой, прошитой аккуратными стежками подошвой, подклеенной со всех сторон, подкрашенной серой краской и натертой до блеска. «Им бы просохнуть еще денек», — вздохнул Наум, любуясь своей работой. «Но вам, принцесса, надо бежать. Понимаю. Не падайте, не плачьте и запомните на всю жизнь размер вашей ноги 37,5». «Наум, сколько вам лет?» — не церемонясь спросила Макарова. 39, летом будет 40. Зойка засмеялась от радости, смеялась в трамвае, смеялась на уроке у Эльзы, тихо смеялась, закутавшись в одеяло на своей койке в интернате. Она выросла, но как помощник воспитателя спала в 30-местной палате, гася нередкие девчачьи разборки из-за полночной драки. У Зойки не было плана. У нее не было стратегии, но было сладкое предчувствие чего-то хорошего, правильного. И всякий раз, когда она видела склоненную над чужими ботинками лосоватую голову, сердце ее купалось в земляничном варенье. Однажды весной, забежав в дом быта, Зойка заметила на двери обувной будки замок и странное объявление, написанные ручкой на тетрадном листе. С 16 по 22 апреля Наум Перельман не чинит обувь. Спрашивайте его в парикмахерской. Макарова кинулась в парикмахерскую и прильнула к прозрачной двери, впечатавшей стекло носом и щекой. Перед зеркальной стеной пятеро мастеров женщин стригли, красили, крутили коклюшки разомлевшим клиентам в кресло. В углу рыжая маникюрша покрывала красным лаком ногти пожилой даме. Ничего сверхъестественного в недрах этой комнаты не происходило. «Эй, ты!» — крикнула Зойке недовольная парикмахерша. «Чё ты там стекло пачкаешь? Заходи, чё надо?» Зойка вошла и застыла, как курок перед спуском. «Наум где?» — выдавила из себя она. «Наум принимает с 15:00», — ответила парикмахерша, разглядывая Макарову с пристрастием. «Ты чё, по записи к нему?» «В какой записи?» — воткнулась в разговор рыжая маникюрша. «Ты пальто её видела? К нему заморашки не ходят. Тариф-то вдвое больше твоего, Люсь!» «Ну а хрена ли тогда она тут трется?» — огрызнулась Люся. «Я туфли починить хотела», — сообразила Зойка. «А там написано, что Наум в парикмахерской. Целую неделю причем. Это как? Это зачем? Че он у вас забыл? Стрижет, что ли?» Зойка, видимо, наступила на любимую Люсину мозоль, потому что та, отстранившись от клиентки, разведя в сторону руки с расческой и ножницами, воскликнула. «Стрижется? Да он сам стрижет! И бигуди крутит, и химию делает! Мастер экстра-класса, твоя мать! Он, видишь ты, пока учился в Минском техникуме легпрома на сапожника, еще и парикмахерское дело освоил. И уложил однажды начальницу нашего дома быта так, что она ему целую неделю в квартал работать разрешила и тариф повышенный установила. Так к нему в очередь за полгода записываются. Лучше клиентов у меня увел. А чаевые-то получает. Как не знам кто!» «Ну!» — поддержала рыжая. «А руки-то у него черные от кожи обувной. Как черными руками можно женскую голову трогать? И ведь идут к нему как оголтелые, будто медом он намазанный. А главное, Я чё, хуже стригу? Алён, скажи, хуже ль чё? Люся навис над клиенткой тучной хлебобулочной грудью. Мокрая, как суслик, недостриженная Алена с гримасой ужаса отразилась в зеркале и раболепно закивала. «Лучше, Люсенька, намного лучше. Только затылочка мне в этот раз не так коротко, ладно? И челку поровнее, и сзади потоньше, чтобы не так топором, а к шее волосики вот прижимались». Зойка распухла от гордости так, что у нее самовольно лопнула пуговица на пальто. Она поднялась к своим швеям и тут же в лицах передала услышанный разговор. А через пару часов, якобы отпросившись в туалет, спустилась на первый этаж и вновь прилипла к стеклу парикмахерской. На месте Люси уже стоял Наум. Перед ним в кресле сидела немолодая элегантная дама. Зойка застыла, завороженная. Она впервые видела Наума в полный рост, а не согбенным в тесной конурке. Он оказался довольно высоким, поджарым, в хорошо отглаженных брюках, белой рубашке, в клеенчатом сером фартуке поверх одежды. Его руки с расческой и ножницами, надетыми на большой безымянный пальцы, красиво порхали над головой женщины. Они будто исполняли танец, замысловатые и хорошо отрепетированные. На пол падали светлые пряди, дама улыбалась и явно кокетничала с мастером. «Думаю, сегодня покрасим вас в медь», — расслышала Зойка слова Наума из-за стекла. «Подчеркнем травяную зелень ваших глаз и редкую белизну кожи». Зойка разволновалась. Наум, привычный обувной Наум, стал каким-то далеким, недосягаемым. Их разделяла не стеклянная дверь, великая китайская стена, по одну сторону которой творил волшебник с танцующими руками, а по другую терлась интернатка с тщедушными косичками, подвязанными бечевкой. Макарова потупилась и было побежала наверх, но в этот момент Наум увидел ее силуэт. «Зоя! Заходите! Вы что-то хотели?» Зойка открыла дверь и сделала шаг вперед. Рыжая маникюрша, ковыряющая ногти очередной клиентки, вперилась в Макарову недоуменным взглядом. «Да я просто...» заикаясь, ответила Зойка, увидела вас на другом месте, и вот она не сумела закончить предложение. Хотите, я над вами поработаю? У Наума здорово получалось улыбаться одними глазами. Сделаю вам стрижку и укладку. Хочу, выпалила Зойка. Тогда приходите ко мне в 7. Но в 7 парикмахерская закрывается, взвизгнула рыжая маникюрша. «Я обо всем договорюсь с начальством», — спокойно ответил Наум. Зойка понимала, что совершает преступление. В 7 начинался урок у Эльзы. Макарова никогда не пропускала занятий. Но сегодня соблазн был настолько велик, что она решилась на страшное. В квартире у Лизаветы Павловны, кроме рояля, из станка имелся телефон. Его номер Эльза продиктовала как-то, между прочим, и Зойка запомнила навсегда 20-30-32. Задыхаясь, она побежала в приемную начальника дома быта на 4-й этаж и выпалила секретарше. «Дайте позвонить, бабушка умирает!» Сердобольная секретарша пододвинула к ней телефонный аппарат. Зойка пальцем с гигантскими заусенцами, жужжа диском, набрала номер. Спустя минуту долгих гудков трубку взяла Эльза. «Зоя Павловна, я сегодня не приду», — скорбным голосом сообщила Зойка. «Я умираю. У меня жар». «Сколько показывает градусник?» Эльза была недоверчивой и строгой. Зойка понятия не имела, сколько должен показывать градусник. Она никогда не болела и уж точно никогда им не пользовалась. Сопя, Макарова закрыла нижнюю часть трубки ладонью и уставилась на секретаршу. «Какая температура у человека?» — шепотом спросила она. «В норме, 36,6, с любопытством наблюдая за моноспектаклем, ответила та. Чтобы выглядеть убедительной, Зойка мысленно произвела математические расчеты, откашлялась и произнесла в трубку. 59,8. Зоя, перестаньте врать и приходите на урок. Еще кричал телефон, но Зойка уже бежала вниз по этажам. Ровно в 7 она была в парикмахерской. Мастера уже покидали свои рабочие места. Осталась одна рыжая маникюрша, мечтавшая разузнать, что связывает Наума с Зойкой. Макарова села в кресло и сквозь зеркало посмотрела на сапожника. «Ну-с, что будем делать?» Лучась, как всегда, глазами, спросил Наум. «Покрасьте меня в медь, чтобы подчеркнуть травяную зелень глаз и редкую белизну кожи», — искренне попросила Зойка. Рыжая маникюрша фыркнула, Наум засмеялся, обнажая хорошие ровные зубы и утирая слезы почерневшими пальцами. «Вы постареете сразу лет на 20», — сквозь смех произнес он. «У вас и без того прекрасно светло-русые волосы. Я вам предложил бы отрезать косички и сделать пышное каре, а кончики волос завьем наружу». Рыжуха снова фыркнула, но Зойка уже не замечала. Она разомлела в кресле, с обмотанной вокруг шеи клеенкой, и приготовилась к волшебству. Наум в несколько щелчков отрезал ей косички и положил на стол. Она взяла в руки и без сожаления рассмотрела. Тугие, сплетенные бечевкой, чуть темнее у корней, выцвевшие к концам. Наум завернул ее в газету, и этот сверток до конца дней хранился у Зойки в шкафу. Потом случилось странное. От непривычных нежных прикосновений Макарова заснула. Она хотела впитать в себя каждое движение мастера, каждую улетающую на пол прядку, каждый пшик воды из круглого стеклянного пульверизатора. Но не запомнила ничего. Очнулась, когда Наум вытягивал ее волосы и на уровне плеч закручивал крупные бигуди. «Я не храпела, не хрюкала?» — вздрогнув, виновато спросила Зойка. «Храпела, как танк, и хрюкала, как свинья!» — засмеялся Наум. «Ужасно!» — расстроилась она. «Нет, конечно, спала милой белочкой и нежно посапывала», — утешил ее сапожник. «Ну, слава богу!» — выдохнула Зойка и обернулась на рыжую маникюршу, которая из всех сил пыталась казаться занятой. Переставляла с места на место флакончики и чистила щипчики. «Не верти головой!» — Наум накрутил последнюю прядь, надел сверху сеточку и отправил Зойку сушиться под гигантское яйцо стационарного фена. Затем он снял бигуди, почесал макушку, выровнял волосы расческой и побрызгал липкой жидкостью из распылителя. «Что это?» — спросил Зойка, вдыхая странный запах. «Закрепитель прически. Смесь тройного одеколона с мебельным лаком», — пояснил мастер. Зойка смотрела в зеркало и не верила своим глазам. Отражение выдало ей звезду экрана с пышными волосами по плечи, кокетливо завитыми наружу в районе шеи и, собственно, саму шею, тонкую, невинную, трепетную. «Как улька!» — прошептала Макарова, вытягивая вперед губы и привыкая к своему новому образу. «И подбородок не квадратный, и уши не торчат, и лоб не пучится». «Мы смягчили твой подбородок и выдающийся лоб объемом верхней части головы», — пытался быть рациональным Наум, но Зойка не слышала. «Сколько времени?» — спохватилась она. 9:30. «Кто же меня такое увидит? Эльза уже не примет. Девчонки в интернате будут спать, а я не лягу. Чтобы не помять волосы, я буду сидеть так до завтрашнего дня. «Ни в коем случае!» — возмутился Наум. «Ничего с вашей прической не будет. Ночью надо спать. Особенно вам. Вон какие круги под глазами!» Маникюрша тем временем собрала сумочку и демонстративно задержалась в двери. «И вот мне интересно, по какому тарифу вы обслужили эту гражданку и кто оплатит данную работу в советской парикмахерской в неурочное время?» Продавливая каждое слово, спросила рыжая. Наум достал из кармана несколько зеленых трояков, подошел вплотную к маникюрше, сунул ей купюру в приоткрытую сумочку и шепнул в зардевшееся ухо. «Стрижка, сушка, завивка и фиксация оплачены».